и вспоминать не может о пожаре. Марк рассмеялся. Харитон говорит, что вы обещали ему место лесника. Да, обещала. Ох, как хорошо. Что хорошо? Что я остаюсь работать на Эйдыге. Марк, вы познакомите меня с вашим отцом? Ведь контора нового лесхоза будет здесь, на Вечном Пороге. Будем часто видеться. Спасибо. Я приведу отца к вам. Много ему говорил о вас. Обо мне? Марк невесело усмехнулся и взял мою руку. Какая стала худенькая рука! Отец говорит, что за любимую женщину надо бороться как за жизнь. В этом он прав. Но кроме того случая, когда эта женщина любит другого. Тася, вы любите Василия Чугунова? Ведь так? Наверное, я покраснела. Меня бросило в жар. Даже слезы выступили. Врач запретил мне волноваться, нашлась я. Марк тихо рассмеялся. У него была очень хорошая улыбка. Смех его красил. При всех обстоятельствах я ваш друг. Спасибо, Марк. Я лежала одна целыми днями, смотрела на ветку ели в окне и раздумывала обо всем. Больше всего о работе лесничихи, которая мне предстоит. И меня будут звать лесничиха. Сумею ли я стать таким хорошим лесничим, как Мария Кирилловна? С чего начать мою научную работу? Так, чтобы она явилась подготовкой, разведкой к главной моей теме о преодолении времени в лесоводстве. Профессор уже знает, что я остаюсь на Эйдыге. Он тоже приезжал меня навестить, и я ему сказала, что остаюсь работать с Марией Кирилловной. Михаил Герасимович меня не отговаривал, только взял мою руку и по-старомодному поцеловал ее. «Может, тебе и лучше начать с этого», — сказал он. «Любому научному работнику полезно сначала поработать лесничим. Я тоже начинал с этого, Тася. Только не бросай научных исследований». «Впрочем, ты не бросишь. С первого курса я распознал в тебе прирожденного ученого. Ты не теряй связи со мной». Не бойся отнять время, кроме удовольствия, ничего мне не доставишь. И Анне Васильевне пиши, хоть открыточки. Она поймет, что некогда. А я буду руководить тобой из Москвы. Что, если тебе для начала взять и разработать такую тему? Роль селекции древесных пород в разрешении проблемы преодоления времени в лесоводстве, а? Мне кажется, к этой теме надо подходить не со стороны селекции. Профессор искоса добродушно и лукаво глянул на меня. Ага, мы уже думаем об этом. А с какой же стороны? Еще не знаю, честно призналась я. Это потом, когда стану настоящим ученым. А пока возьму скромную тему, но постараюсь тщательно обработать ее. Например, изменения биологических, экологических и гидрологических факторов в различных типах хвойного леса. Профессор крякнул. Скромная темка, что и говорить. Ну, мы еще поговорим об этом на прощанье, когда буду уезжать. Уходя, Михаил Герасимович сказал смущенно. Сказать откровенно, я даже рад, что ты здесь остаешься. По двум причинам. На Вечном Пороге организуется не просто лесничество, а опытное лесничество, научной работой которого буду руководить я. И мне очень нужны такие люди, как Пенегина и ты. Вот так-то, Таиса Константиновна Терехова. Поправляйся скорее. А вторая причина? Профессор чуть смутился. Будешь подальше от этого Василия Чугунова. Не принес бы тебе счастья такой брак. Он бы вечно мешал тебе работать. Вообще, лучше бы тебе совсем не выходить замуж, отдать себя целиком научной работе. Скажешь, Вот старый эгоист!